обер-полицмейстера одного из полицейских чиновников отправиться вместе с ним в квартиру уже содержащегося в Санкт-Петербургской крепости помещика Николая Алексеевича Спешнева, состоящую литейной части, в Кирочной улице, в собственном его Спешнева доме, и, отыскав там домашнюю типографию, сделанную по заказу студента Филиппова, доставить оную ко мне с донесением об исполнении вами сего поручения. Цель обыска указана с максимальной определенностью – захватить типографию. Выражена полнейшая уверенность, что типография есть. Никто не посмел бы упрекнуть Дубельта в халатности или преступном бездействии. В тот же день князю Долгорукову за подписью Дубельта отправляется следующая бумага. «Спешу довести до сведения вашего сиятельства, что я, признавая важность сообщенного вами известия, не ожидая требования следственной комиссии, уже сделал распоряжение к новому осмотру квартиры помещика Спешнева и взятию из оной домашней типографии». Ни князь Долгоруков, ни Дубельт не сомневаются в успехе операции. Из запечатанной квартиры исчезнуть ничего не могло. Спешнев был арестован вместе со всеми в ночь на 23 апреля. Его досье открывается типовым отношением графа Орлова на имя прапорщика столичного жандармского дивизиона Беляева, где предписывается арестовать Спешнева и опечатать все его бумаги и книги, и оные вместе со Спешневым доставить в третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Ни о каких посторонних предметах, научных или других приборах, в приказе Орлова, конечно, не упомянуто. Можно поэтому согласиться с версией Майкова. Увидев в кабинете, конечно, не Мордвинова, как полагает поэт, а Спешнева, разные физические и другие инструменты и аппараты, обыскивающие на всякий случай, опечатали помещение. Теперь, распечатав двери, полковник Станкевич должен был извлечь вещественные улики. Но вместо законных трофеев, сопровождаемых победной реляцией, Дубельту отправляется полковничий рапорт довольно скромного содержания. Это ключевой документ. Неизвестный ранее, он сообщает всей типографской истории новый неожиданный интерес. Станкевич Дубельту, 7 июня 1849 года. «В исполнении секретного предписания вашего превосходительства сего числа сделан был мною при местном помощнике квартального надзирателя самый строгий осмотр в квартире дворянина Николая Александровича Спешнева, но типографии не найдено. При сём мать его объявила, что недели 3 или 4 тому назад квартира сына её была опечатана действительным статским советником Лепранди с корпуса жандармов подполковником Брянчаниновым, и всё найденное подозрительным взято им с собою. А сем, донося вашему превосходительству, имею честь представить составленный при сём акт». Это невероятно. Оказывается, ни родные Мордвинова, ни домашние Спешнева и ни какие-либо другие приватные лица, а персоны вполне официальные, снимают печати с опечатанного помещения и преспокойно выносят из него все, что считают необходимым. Но самое удивительное, что они не ставят об этом в известность того, кому положено ведать о таких вещах в первую голову, и управляющий третьим отделением узнает об этом событии лишь по случайному стечению обстоятельств из служебного рапорта, который, надо думать, немало его изумил. Непонятно, кто отдал распоряжение об этом тайном осмотре и принял на себя ответственность за него. Куда девался письменный на сей случай приказ? И где же отчет о совершении операции или, на худой конец, полицейский протокол?